Глава 33. Анжерская храбрая милиция. Бюсси так умел занять герцога приготовлениями к битве, что в продолжении двух дней у него не было времени ни ехать в Миридор, ни призвать барона Ванжер. Франсуа не оставлял, однако, своего намерения. Но Бюсси то предлагал ему делать смотр войску, то снаряжать на войну лошадей, то переставлять пушки, словно дело шло о завоевании пятой части света. Видя эти приготовления, Реми прилежно заготовлял корпию, точил свои ланцеты, составлял разные мази, словно дело шло о лечении половины рода человеческого. Приготовления эти устрашали герцога. Само собой разумеется, что иногда Бюсси под предлогом осмотра внешних укреплений садился на Роланда и скакал в известный парк, к известной ограде, через которую перелезал так поспешно, что каждый раз обваливалось несколько камней и образовалась мало-помалу брешь в стене. Роланда незачем было понукать. Бюсси опускал поводья и давал ему волю. «Два дня я уже выгадал», — подумал Бюсси. «Надеюсь, и впредь счастье не изменит мне». Бюсси не напрасно полагался на свое счастье. Вечером третьего дня, когда в город въезжали обозы с припасами, собранными с окрестностей, державших в сторону герцога Анжуйского, когда сам герцог, как добрый государь, отведывал черный хлеб своих воинов и с трудом глотал сельди и сухую треску, поднялась страшная суматоха у городских ворот. Герцог осведомился о причине суматохи, никто не мог дать ему ответа. У городских ворот сыпались удары прикладами мушкетов и бердышами на спины добрых граждан, глазевших на зрелище. Всадник на белой лошади подъехал к парижским городским воротам. Бюсси, продолжая свою систему запугивания, попросил герцога, чтобы тот назначил его комендантом города и установил строжайшую дисциплину. Никто без пароля не мог ни выйти из города, ни войти в него. Вся эта дисциплина имела целью воспрепятствовать герцогу послать к Диане кого-либо без ведома Бюсси и также воспрепятствовать Диане въехать в Анжер без его ведома. Это может показаться чрезмерным, но 50 лет спустя Бекингем не то еще делал для Анны Австрийской. Всадник на белой лошади скакал во весь галоп и наткнулся прямо на караульных. Часовой выставил вперед бердыш. Всадник не обратил на это внимания. Часовой закричал. Весь караул выбежал. Начались переговоры. «Я Антраге!» — кричал всадник. «Я хочу видеть герцога Анжуйского!» «Мы не знаем никакого Антраге», — отвечал начальник караула. «Что же касается до желания вашего видеть его высочество, то оно сейчас будет исполнено, потому что мы арестуем вас, и представим во дворец». «Меня арестовать?» — отвечал всадник. «А кто тебе, почтеннейший, дал право арестовать Карла Бальзака д'Антрага, барона де Кюнео и графа де Гравиля?» «Это меня не касается. Я должен подчиняться командиру и исполню долг свой», — смело отвечал начальник, видя перед собой одного человека и зная, что за ним было более 20 вооруженных граждан. «Погодите, приятели», — сказал д'Антраге. «Вы еще не знаете парижан? Так я вам сейчас покажу, что это за люди». «Берите, хватайте его!» — кричала разгневанная милиция. «Потише, барашки, потише! Не горячитесь, я с вами справлюсь», — сказал Антраге. «Что он говорит?» — спрашивали друг друга граждане. «Он говорит», — отвечал д'Антраге, — «что лошадь его проскакала не более 10 лье, а потому может еще сшибить вас с ног, если вы не посторонитесь». «Посторонитесь же! Или Вантербеф!» Но так как анжерские граждане и не думали сторониться, то Антраге в одну секунду обнажил шпагу и обрубил несколько повернутых в его сторону бердышей. Не более чем через 10 минут большая часть алебард превратилась в палки. Взбешенные граждане, размахивая этими палками, бросились на всадника, ловко защищавшегося и громко смеявшегося при этом. «Прекрасный прием!» — говорил он, покатываясь со смеху. «Славный народ, анжерские граждане! Марбле! Да здесь привесело! Принц очень хорошо сделал, что уехал из Парижа!» И Антраге продолжал не только защищаться, но иногда, когда наступавшие подходили слишком близко, сбивал с них шлемы или плашмя колотил шпагой по плечу или по голове какого-нибудь неосторожного храброго гражданина. Караульные вышли из себя. В бешенстве они колотили друг друга, отступали и опять кидались на всадника. Толпа мало-помалу увеличивалась, и Антраге стал уставать. «Довольно!» — закричал он, заметив, что наступающие более и более ожесточались. «Довольно, вы храбры, как львы! Я убедился в том и не замедлю сообщить его высочеству. Но у вас в руках теперь одни палки, а мушкетов вы заряжать не умеете. Я решил войти в город, но не знал, что он охраняется целой армией цезарей. Вижу невозможность одержать над вами победу. Прощайте. Потрудитесь только сказать принцу, что я нарочно приехал из Парижа повидаться с ним».